Глава 38. Вашингтон, округ Колумбия, пятница, 28 апреля 2023 года, 8:15. Каморка располагалась на 9-м этаже здания на Франклин-сквер, этажом ниже главного офиса «Ланкастер и Джордан». Там работали детективы, помощники юристов и новоиспеченные выпускники юридических факультетов, которые по 10 часов в день, уткнувшись носом в книги по праву или прижавшись к мониторам компьютеров, пролистывали тысячи архивных записей, проводя исследования для настоящих адвокатов наверху. Партнеры Ланкастер и Джордан диктовали свою волю на 10-м этаже, но именно детективы правили бал на 9-м. По периметру каморки располагались скромные офисы, которые меркли по сравнению с массивными помещениями наверху, но у них все равно были 4 стены и дверь, и они обладали каким-то весом. На них претендовали детективы с наибольшим стажем работы, и Алекс с 8 годами за плечами была одной из таких детективов. Она сидела за своим столом, пока принтер печатал бумажки. С момента встречи с Мэтью Клеймором прошло 2 насыщенных и продуктивных дня. Сейчас она печатала материалы для встречи с Жаклин Джордан. Алекс вела достаточно дел для Жаклин, чтобы точно знать, чего хочет эта женщина и в какой именно форме она этого хочет. И она знала, что к ее расследованию этого конкретного дела должно быть не подкопаться. Могло показаться, что при назначении детективов на дела, которыми она занималась, у Жаклин были семейные предрассудки. Чаще всего на громкие дела назначался ее брат. Но на самом деле Жаклин назначала Бака на важные дела, потому что Бак был лучшим детективом в Ланкастер Джордан, и с этим Алекс никогда бы не стала спорить. Но тот факт, что Жаклин выбрала Алекс для дела Мэтью Клеймора, дело, которое могло получить широкую огласку, свидетельствовало о том, что хотя Бак Джордана занимал первое место в рейтинге, Алекс была на втором. Услышав стук в дверь, она подняла голову и увидела Бака, который заглядывал к ней в кабинет. «Привет, малышка», — сказал Бак. «Пришла раньше 9 утра, значит, работаешь над делом для начальницы». Алекс улыбнулась. «Приходится работать по графику Жаклин, когда ты занимаешься одним из ее дел». «Просто прикидываюсь дурачком. Мы все знаем, что ты взялась за дело Клеймора. Рад за тебя. Нашла что-нибудь вкусное?» Улыбка Бака приподняла его впалые щеки, да так, что глаза почти закрылись. Возраст Бака Джордана близился к 60 годам, и время его не пощадило. Курение во время длительных слежек по ночам и алкоголь, чтобы не уснуть, давали о себе знать. Алекс хорошо знала Бака и даже осторожно пыталась усмирить его пристрастие к спиртному, деликатно указывая на то, что высокофункциональные алкоголики все равно остаются алкоголиками. «Работаю над этим», — ответила Алекс. «Дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится». «Спасибо, Бак». Когда принтер, наконец, затих, Алекс собрала бумаги, пропустила страницы через дырокол, переплела все в папку и отправилась на 10-й этаж. Она подошла к угловому кабинету, показала папку секретарши Жаклин, негласный пароль, означавший, что начальница ждет важную информацию, и получила в ответ кивок, который означал, что можно проходить. Алекс постучала в дверь Жаклин, и та сразу ее открыла. «Привет, Жаклин. Вот предварительная информация по Мэтью Клеймору. Жаклин Джордан...» Типичный адвокат из большого города всегда одевалась безупречно. В это утро на ней был элегантный деловой наряд, состоящий из белой шелковой блузки под серым блейзером в тон юбки до колен. Она всегда выглядела одинаково свежей и подтянутой. Жаклин была известна тем, что первой приходила в офис, как правило, до 7 утра и редко уходила раньше 7 вечера. Весь день у нее был расписан. Она была партнером-основателем одной из крупнейших фирм по уголовной защите на Восточном побережье, и ее услуги пользовались большим спросом. Также она была замужем за известным анестезиологом, то есть представляла собой половинку влиятельной вашингтонской пары, и, как Алекс знала из разговоров с Гарретом, денег у нее куры не клевали. Она работала по много часов не ради выгоды, а потому что это было у нее в крови. Ей было где-то за 50, и единственным свидетельством ее возраста были очки, которые балансировали у нее на кончике носа, когда она работала. В отличие от старшего брата, чья упорная карьера в подворотнях избороздила его лицо глубокими морщинами, Жаклин Джордан морщин не имела, что было результатом, как предполагала Алекс, ежемесячных уколов ботокса. Жаклин подняла глаза от конспекта, который читала, и посмотрела на Алекс поверх очков. «Ну что, как дела?» «На первый взгляд парень выглядит чистеньким», прояснила Алекс, присаживаясь на стул перед столом Жаклин. Алекс передала ей папку с результатами расследования. «Я точно могу подтвердить, что он был с Лорой МакАлистер в пятницу утром у себя в квартире, что подтверждает сосед Мэтью, который видел, как Лора уходит, и GPS-навигатор его мобильного телефона. Два преподавателя подтвердили, что видели Лору у себя на занятиях в пятницу утром и днем, так что у нас есть доказательства того, что Лора была жива и здорова после того, как Мэтью видел ее в последний раз. Последний раз Лору видела ее соседка по комнате в пятницу вечером. По слухам, она направлялась в студию звукозаписи факультета журналистики. С тех пор ее никто не видел. В воскресенье днем родители заявили о ее пропаже, и полиция постучала в дверь Мэтью в 13:12 в понедельник, что подтверждается полицейским рапортом, который я раздобыла. Мне удалось составить подробную хронологию передвижений Мэтью с того момента, как Лора вышла из его квартиры в пятницу утром, и до того, как полиция поговорила с ним в понедельник днем. Все это подтверждается данными кредитной карты, камеры банкомата, сообщениями в социальных сетях, звонками с мобильных телефонов и GPS-трекером на его телефоне. Абсолютно все. Все довольно точно, за исключением времени, когда Мэтью спал, за которое технически нельзя поручиться. Особо кровожадный прокурор или недобросовестный детектив может воспользоваться этими неучтенными часами и заявить, что именно в это время Мэтью и обделывал темные делишки. А есть ли способ учесть те часы, когда Мэтью спал? Не получается. Я поговорила с его соседом по квартире, и он подтвердил, что, по его мнению, Мэтью спал у себя в комнате. Но свидетельства очевидца нет. К сожалению, эти часы мы не можем учесть. «Как насчет фитнес-браслета или умных часов?» Алекс покачала головой. «Уже спрашивали. Он их не носит. Его мобильный телефон показывает, что в эти часы он находился дома, но можно предположить, что он оставил телефон в квартире, пока выполнял грязную работу». «Ладно, с неучтенным временем разберемся позже, если такая тема возникнет. Были какие-нибудь тревожные сигналы?» «Он встречался с Лорой, так что сразу станет подозреваемым, что бы мы ни делали. И еще он был членом братства Дельта Хи, которое Лора МакАлистер собиралась обвинить в использовании наркотиков для изнасилования, которые они якобы подливали в напитки на вечеринках. Пока у меня не так много информации по этому вопросу, но я работаю над этим». «Ладно», — сказала Жаклин, просматривая работу Алекс. «Пока я бы сказала, что хорошее перевешивает плохое. А что ты лично думаешь про парня?» «Я ему верю. Я работала со лжецами. Мэтью Клеймор не лжет. Он напуган до смерти, но не лжет». Жаклин кивнула. «Тогда план такой. Мне нужны данные на случай, если Лора МакАлистер не объявится или, не дай бог, с ней что-то случилось. Нам нужно защитить Мэтью от обвинений, которые может выдвинуть против него полиция. Для этого нам придется не только убедиться в его невиновности, но и выдвинуть альтернативные версии того, что могло случиться с Лорой МакАлистер. Нам нужно знать подробности. Кто, как и почему. Сама знаешь, как это делается». «Я уже работаю над этим», — пообещала Алекс. «Очевидный вопрос в том, имеет ли исчезновение Лоры МакАлистер какое-либо отношение к истории с изнасилованиями, которую она собиралась раскрыть?» «Именно. Мне нужно, чтобы ты выяснила все, что сможешь, про девушку и про историю, над которой она работала. Кто был в нее вовлечен, чьи имена собирались назвать, кто мог хотеть, чтобы ее история не стала достоянием общественности. Нам нужно убедиться, что Мэтью не был частью истории Лоры, но нам также нужны имена тех, кто был. Я молюсь, чтобы эта девушка поскорее материализовалась, и нам не пришлось бы использовать ничего из этого. Но она пропала почти неделю назад, и нам нужно подготовиться к худшему сценарию. Хронология перемещений Мэтью — хорошее начало, но нам понадобится больше информации, если все обернется плохо. «Понятно», — сказала Алекс, вставая. «К следующей неделе у меня будет более полная картина». «Спасибо, Алекс. Я рада, что ты занимаешься этим делом вместе со мной». Алекс кивнула. Она вышла из здания и направилась обратно в университет Маккормака, чтобы продолжить расследование того, что могло случиться с Лорой МакАлистер. На этот раз ей предстояло использовать нетрадиционные методы сбора информации.